Работодатель. Без 15:07 я подъехал к гостинице «Свиз-отель Красные холмы», на 21-м этаже которой в модном City Space Bar мне была назначена встреча непонятно с кем. Поднимаясь в лифте, я думал о том, что, скорее всего, Ольга подбросила мне заказчика-олигарха из тех, что бродит в окружении 10 моделей по модным местам Москвы. Серьезные люди не обсуждают деловые вопросы в барах. Следовательно, меня ждет часовой монолог очередного 40-летнего дяди, который в перерывах между ежедневными мандежками и рисовками ухитряется извлекать неземные прибыли в каком-нибудь бизнесе, вроде производства алюминия или переработки нефти. И решил этот чувак провести этакую хитрую пиар-компанию себя или предприятия имиджа ради. Либо, что скорее всего, очернить и без того не самое белое имя конкурента, который имел несчастье что-то нелицеприятное брякнуть в его адрес. Либо банально увел тёлку. Знаете, как было в школе? Когда ученики писали про обидчиков гадости в туалете, типа «Соколов, Колька, мудак и говноед». Так вот, теперь школьники подросли и используют в качестве стен туалета средства массовой информации. Последние, впрочем, давно и без них превратились в сортир, но это уже другая история. В общем, спасибо Ольге еще раз. Хотя эта сучка еще и комиссию с меня из заказчика сшибет. Тем не менее, потратить 3 часа времени, сдобренного 200-300 граммами виски, выслушивать чужой тщеславный бред – не самый сложный труд, согласитесь. Особенно имея в виду заработок в полтинник грина. Меньшие проекты Ольга, как правило, не предлагала. В целом, сделка обещала быть легкой. Я сел за стол, вытащил из портфеля ведомости и принялся разглядывать телок за барной стойкой, раздумывая параллельно над тем, что заказать. Виски или все-таки воду? С одной стороны, встреча деловая. С другой стороны, я человек творческой профессии, практически художник. А следовательно, в этом статусе можно начать деловой разговор с виски. Я поднял руку, подзывая официанта, и уже было открыл рот, чтобы сделать заказ, когда услышал сзади довольно приятный мужской голос. «Два дьорс, будьте добры. Лед и воду отдельно. И меню, пожалуйста». Официант кивнул и исчез. Я повернулся и увидел стоящего за моей спиной мужика, лет 50-60, находящегося в довольно хорошей форме. Мужик имел здоровый цвет лица, седые волосы, расчесанные на аккуратный левый пробор, и пронзительные голубые глаза, из тех, что бывают у чекистов, в чине, либо у старых советских диссидентов, между которыми, случается, иногда нет никакой разницы, имея в виду тот факт, что одни на Лубянке работали, а другие эту самую Лубянку часто посещали, свободное от борьбы с коммунизмом время. Одет он был в темно-синий двубортный костюм в полоску, хорошего кроя, белую рубашку, синий галстук и платок в тон к нему. Причем платок нарочито небрежно торчал из кармана розеткой. В руках у мужика был журнал «Where in Moscow». То ли иностранец, то ли стареющий плейбой, посещающий места для съема в целях поддержания былого имиджа ловеласа. «Я знаю, что вы предпочитаете Чивас. Тем не менее, я взял на себя смелость заказать 18-летний Диорс, который, как мне кажется, более подходит для встречи двух джентльменов. Вы не против?» Типа взял на эффектный прием. Интересно, ему про Чивас Ольга сказала или справки навел? «Да в общем, не против». «Ну и отлично. Позвольте представиться. Вербицкий Аркадий Яковлевич». Протянул мне руку мужик и улыбнулся. «Очень приятно. Интересно, сколько ты дантисту платишь?» Я пожал руку и достал из кармана визитку. Мужик взял ее, мельком глянул и положил во внутренний карман. У меня, к сожалению, нет. Я человек старомодный, знаете ли. Вырос и сформировался в советской среде, а тогда какие визитки были? Что на них можно было написать? Старший научный сотрудник? Кандидат наук? Так в то время каждый приличный человек подобные регалии имел. Да и работали все тогда в одном предприятии, в Советском Союзе. А я с тех пор чинов не нажил и остался в сущности тем же научным сотрудником, пусть и старшим. Так что незачем они мне. Я, Аркадий Яковлевич, вас очень хорошо понимаю. Сам, признаться, к этой англосаксонской традиции пиетета не испытываю. Скорее, дань окружающим. Мне звонила Ольга. Именно, но не уточнила, с кем именно будет встреча, поэтому я был в Лондоне в то время и не рассчитывал вернуться. Я был уверен, что встречаться с вами от моего имени будет мой сотрудник, но, к счастью, успел прилететь сам. Полагаю, мы хорошо побеседуем и поужинаем. Я в этом уверен, Аркадий Яковлевич. Вот и славно, — ответил Вербицкий и открыл меню. Пока мы изучали меню, я думал о том, что Ольга в этот раз все-таки ошиблась. Или рынок вконец измельчал. Мужик явно возглавлял какую-то правозащитную организацию. Знаете, из тех, что вовремя подсуетились и слиняли за границу, выбив у международных правозащитников гранты на поддержку свободы слова или построения гражданского общества в России. В Лондоне он был в то время. Индюк. Сам-то в Лондоне сидишь, пользуясь халявными бабками. А в России на тебя работает пара десятков престарелых бывших диссидентов за 3 рубля. Или за идею, пока ты отжигаешь с молодыми тайками или филиппинками. А сейчас, видать, припекло. И ты приперся в Рашку, чтобы построить новую химеру. А то под старой схемой в виде митингов старушек бабки уже не дают, да? Вы не знаете, Антон, что здесь, так сказать, фирменное блюдо? Девушки, широко улыбнулся я. Возьмите рыбу на гриле. В любом случае не отравитесь. Спасибо, кивнул Вербицкий и снова уставился в меню. Да, понеслись прелюдии, я человек старомодный. Чё тогда приехал на старости-то лет? Доживал бы на Темзе. Или не хватает уже на Темзу? Сейчас начнется. Сначала длинный монолог о ситуации в России глазами практически иностранца, потом про ее собственный путь. Потом, но все-таки есть еще свободные люди. А закончим на «Не согласитесь ли вы, Антон, как русский интеллигент, помочь будущему своей страны, организовав в прессе?» И все это под соусом, как вы понимаете, бюджеты у нас ограничены, но мы можем говорить о 3, нет, даже 5 тысячах. А то есть за идею попытается развести старый жулик. «Ольга, Ольга, какая же ты дура! Чем же тебя он развел?» После того, как мы заказали еду, я демонстративно посмотрел на часы, давая понять старперу, что времени выслушивать его бредни у меня нет, и развести меня на работу за идею вряд ли получится. Понимая, что вы человек занятой, Антон, постараюсь сразу к делу. Да уж давно пора. Что вы, Аркадий Яковлевич, я никуда не тороплюсь. Я скорчил такую извиняющуюся рожу, посылая ясный сигнал, что еще час назад должен был быть в другом месте. Знаете, Антон, а я ведь довольно давно слежу за вашими работами и, признаться, являюсь вашим давним поклонником. О да, стоит ли говорить об этом? Аркадий Яковлевич, мне даже неловко, я себя чувствую как провинциальный писатель на встрече с поклонниками. Вы не ерничайте, Антон, не ерничайте. Я вас старше практически вдвое и знаю, о чем говорю. Во все времена талантливых людей было мало. И я с некоторых пор решил, что талантливым людям нужно непременно помогать в меру возможностей. «Вы виноват, благотворительностью занимаетесь?» — игриво спросил я. «Нет, не занимаюсь», — довольно сухо ответил Вербицкий. «Тогда, может быть, грантами заведуете или с телепередачи «Алло, мы ищем таланты»?» «Нет, Грантов у меня, к сожалению, нет. Впрочем, как и программы. Хотя я и отношу себя к работникам СМИ некоторым образом. Значит, денег все-таки нет, только идея. А к работникам каких именно СМИ? Радио, телевидение, интернет, тактические медиа. Тактические. Интересное какое словечко. Это из модных? Вроде того. Надо запомнить. Я работник не тактических, но просто медиа. Меня интересует медиа в целом. Понимаю. Ага, мастер-фломастер. Мне что, плитку положить, что человека? Так вот, повторюсь. Я слежу за вашим творчеством давно. С тех пор, как вы провели избирательную кампанию мэра в Самаре. Потом этот алюминиевый проект. Я видел всю вашу деятельность за последние 2 года. К примеру, дело с нефтеперерабатывающим заводом этих ребят, как их, гангстеров новых. Неважно. Особенно мне понравилось, как вы умудрились втянуть в комбинацию экологов, тогда как все ждали, что основной акцент будет на противоборстве местных чиновников с центром. Вау! Да у вас целое досье на меня! Я продолжу, тем не менее. Как видно, в последний год работы у вас не то чтобы много. Рынок политического лобби практически исчез. После последних думских выборов мелкие сделки с темными бизнесменами не слишком прибыльны. Что осталось? Региональные князьки? Мэры городов русских? Тактика заказанных блоков для бизнеса? Сборы, продажи компромата? А вы ведь уже не юноша бледный. Хочется чего-то большого. Правда, Антон? Чего-то значимого. Настоящей. Большой игры. Я полагаю, вы приехали предложить мне пост главы предвыборного штаба Путина или штаба кандидата от лейбористской партии на пост премьера? Мне ясен ваш скепсис, Антон. Вы, вероятно, думаете, что я приехал агитировать вас, помочь русским правозащитникам сделать сайт в интернете или возглавить организацию митингов оппозиции? Знаете, такой престарелый эмиссар с сотней фунтов на представительские расходы в кармане. Нет, что вы, и в мыслях нет. Я думаю, что речь пойдет о большой игре. Иначе зачем вам было из Лондона лететь? Да уж побольше, чем ваша идея журнала для истеблишмента с диссидентским уклоном, который вы думаете беглым олигархам продать. Или проекта по организации лобби за возобновление импорта грузинского вина в Россию. Вилка уже практически падала из моих рук, но я довольно ловко удержал ее. Обтер губы салфеткой и весьма безразличным, как мне показалось, тоном ответил: «А рыба у них действительно вкусная». Информированность Вербицкого о моих проектах, которые и проектами-то еще нельзя было назвать, била наотмашь. По сценарию плохого американского боевика мне следовало бы ответить, что я предпочитаю мясо с кровью. Но у меня, к сожалению, гастрит. Вы так вцепились в вилку, Антон, будто намереваетесь меня убить, и прямо какой-то укол зонтиком получается. А хороших работодателей не убивают. К ним идут работать. А вы... хороший работодатель? Я? Безусловно. Я отличный работодатель. Великолепный такой работодатель. Потрясающий работодатель. Из тех, что встречаются раз в 4 года, в канун президентских выборов. Вы же интернетчик? Помните известную повесть сетевого писателя «Сумерка богов»? «Сон Тёмы Лебедева»? «Значит, все-таки глава путинского штаба», — вяло попытался отшутиться я. Если вы о комитете третьего срока, так уже опоздали. У него уже есть глава. Кто? Сумерк богов? Антон, может быть, настроимся на более серьезный лад? У нас не так много времени. А что? Сумерк ведет личный дневник в интернете. Пишет там каждый день. Путечка, иди на третий срок, мы за тебя. Вот я и подумал. Пока я произношу весь этот бред, в моей голове лихорадочно пульсируют два вопроса. Кто он? Чего он от меня хочет? На то Сумерк и писатель, чтоб писать. Так вот, Антон, возвращаясь к началу разговора, я не случайно сказал, что пытаюсь искренне поддерживать талантливых, творческих людей. Все, чем мы занимаемся, имеет отношение к искусству, или, скорее, к шоу-бизнесу. Кто мы? Медийщики. Как я уже сказал, вы кажетесь мне человеком талантливым. Более того, вы кажетесь мне именно тем, кто мне нужен. Кто же вам нужен, Аркадий Яковлевич? Я поменял тональность и начал говорить в подчеркнуто уважительном тоне в надежде отказаться без последствий, в случае чего. Мне нужен продюсер. Кто? Мне нужен медиа-продюсер. Молодой человек с ясными мозгами, опытом, желанием играть в большую игру –